100 страниц. 100 страниц на А4. Руки выше, ноги шире, ежедневно упражняюсь. Совершенно не меняюсь, просто, блядь, как пирамида, что в песках давно забыта, вся разграблена, разбита, вся горючая обида. День за днем листками вечность заполняю, ветер встречный их разносит по планете, пирамиды букв на ветер.